Гуру. Если есть стремление подойти еще ближе и быть с нами вместе всегда, то для этого надо привести себя в состояние, соответствующее тому окружению, в котором находимся мы. Из наших бесед и из книг знаете, чем мы живем, и круг наших стремлений, и духовную атмосферу, сопутствующую нам, и потому ваша задача – подняться до нее, войти в нее и наполниться ею. Что-то придется оставить позади, с чем-то расстаться и что-то переродить. Желание ваше принимаем, примите наше и вы, видеть вас в светлых одеяниях духа и без всякого груза земных пережитков.